Лейфон шел сквозь зеленую тьму, вглядываясь в глубинное отделение центрального механизма. Провести ночь в центральном механизме Цауни для него было делом привычным, но гробовая тишина здешнего отделения пугала. Она ощущалась гораздо глубже, чем затишье в школе после занятий, и ее неприятный звон пронизывал все тело. «Есть что-нибудь?» «Нет, ничего». «У меня тоже контактов нет», — сообщила Фелли, и голос ее, казалось, звучал немного обеспокоенно. Она уже не выказывала недовольства, которое проявляла в начале экспедиции, когда Нина и Лейфон отказались целиком полагаться на психокинетическое сканирование. Видимо, так сильно на нее подействовали события предыдущей ночи. «Честно говоря, я уже не знаю, чему верить. Может, это они правы?» «Перестань», — ответил Лейфон, удивленный такой откровенной слабостью с ее стороны. «Я его видел, и сэмпай нам верят». Он начал беспокоиться, что Фелли всерьез упала духом. «Фон-фон, как думаешь, это и вправду сознание города, о котором говорит командир?» «Понятия не имею. Я видел только Цауни, но я ни разу не видел, чтобы она разговаривала или проявляла враждебность. Не могу точно сказать, права ли командир, но исключать такую возможность, думаю, не стоит». «А я даже Цауни не видела, так что мне трудно поверить». «Но я могу подтвердить, что то, что ты обнаружила, не было какой-то иллюзией. Я видел своими глазами. Ты в моих словах сомневаешься?» «Не сомневаюсь, но...» Этого ей было мало. «Не все ли равно, даже если не поверят вообще никто?» «Что?» — переспросил из передатчика голос Фелли, в котором чувствовалось удивление от его внезапных слов. «Я доверяю собственным чувствам. Даже если бы это была иллюзия, я буду рассматривать ее как иллюзию, способную причинить проблемы. Также я отношусь к твоим словам, ведь это благодаря тебе я дважды справился с грязимонстрами. Я сражался, полагаясь на твою информацию, и остался жив. И знаю, что могу тебе доверять и дальше. И командир знает, и Шарнет Сэмпай, тебе верят все». «По-моему, ты все в одну кучу свалил», — надулась Фелли. «Но в этой куче ни капли лжи», — улыбнулся Лейфон и зашагал вперед. Переплетавшихся хитрым способом труп здесь было гораздо больше, чем в Цауни, и они ограничивали обзор. Лейфон шел вдоль труб и думал, какой адский труд должно быть, представляют наладочные работы в этом лабиринте. «Ой, что случилось?» «Был контакт». «Где?» — спросил голос Нины. На этот раз разговор, по-видимому, транслировался всему взводу. «Подождите, координаты...» Внезапно наступила тишина. «Фелли, в чем дело? Ответь!» — позвала Нина, но ее голос донесся с помехами. «Тут что-то не так», — послышались сквозь те же помехи слова Шарнида. Казалось, он где-то далеко, а потом вдруг... «А?» Лейфон оказался в полной темноте, а из передатчика перестали доноситься даже помехи. «Фелли, что случилось? Фелли!» — попытался докричаться он, но его голос, казалось, уходил никуда. Он остался наедине с темнотой.